История настоящая, действительная, становится необходимостью именно для тех персонажей, которые в книге предстают как реальные люди из определенной эпохи, среды, общественного слоя. Только та совокупность черт, какой индивиды различаются между собой в жизни, совокупность черт, предопределяющая их личную судьбу, запутанную, полную противоречий и неожиданностей, только она требует старательно составленной метрики. Возможно ли представить себе Вокульского, героя куклы Пруса, под условной говорящей фамилией? Но это заслуга не только XIX века, и еще того меньше эпохи реализма. Тримальхион Петрония, Дон Кихот и Санчо Панса, Эмилия Галотти и Минна фон Барнхельм Лессинга по фамилиям и по сущности своей принадлежат к тем выразительным, полнокровным фигурам, которые нашему воображению говорят больше, чем самые хитроумные ходы в фабуле романа. Реализм, расцветший в XIX веке, как бы демократизировавший литературу, чрезвычайно расширил мир вымысла. У одного только Бальзака в человеческой комедии выступает 5000 персонажей. И литература к настоящему времени заполнена не поддающейся исчислению толпой, где есть святые без церквей, короли, неизвестные истории, княжеские роды, не фиксированные ни в каких генеалогических книгах, вымышленные финансисты, управляющие биржами всего света, промышленники, не отмеченные в энциклопедиях, наконец, жители городов и деревень, в них не прописанные, но существующие в качестве соседей живых людей. Вот, собственно, единственно настоящее привидение, поселившееся в вымышленных домах. Париж, кроме нескольких миллионов своего населения, обладает еще почти таким же количеством жителей-призраков, порожденных фантазией французской литературы, а в какой-то мере фантазией и других европейских литератур, неоднократно посылавших туда своих героев. В этом заключается одно из очарований этого города. Каждый воспринимает его как мечтатель Реймонта. Другие столицы нашего континента, хотя и в меньшей степени, тоже обросли литературными персонажами, и исходное явление наметилось в западном полушарии. Наносит обиду своей родине писатель без особых поводов, а таковые редко имеются, отказывающийся от существующих в действительности населенных пунктов и заменяющий их вымышленными, в особенности, когда он вымышленным и необычным именем нарекает старинный и заслуживающий уважения город. Клериков у Жеромского. Когда путается в наименовании улиц, этим никогда не грешил Бальзак. У него представлена вся Франция, ее городами и селениями. Из Суден в холостяцком хозяйстве, Дуэ в поисках абсолюта, Алансон в «Старой деве», Сомюр в «Евгении Гранде», Ангулем в «Двух поэтах», Тур в «Турском священнике», Лимож в «Сельском священнике», Сансер в «Провинциальной музе». Всех не перечислишь. А ведь Бальзак писал во времена, когда еще были в моде ныне уже не употребляющиеся обороты вроде «это произошло в городе Н или Х». Анонимы, криптонимы или псевдонимы порождались робостью авторов, не решавшихся поместить действие романа в определенной и известной среде, или из опасения задеть чью-то амбицию, или из неверия в свое мастерство, потому что легче создать вымышленный персонаж, нежели верно и художественно передать существующий в действительности, где каждый может проверить, насколько эта передача верна. Иногда дело решает простое удобство. Франц в современной истории создал типичный провинциальный город. Это он смог сделать, припомнив все ранее виденные им французские провинциальные города. А специально выезжать из Парижа, чтобы верно воспроизвести топографию какого-нибудь Дижона или Гренобля, ему не хотелось. Многое зависит от темперамента и личного вкуса писателя. Но бывает, что писатель изменяет своему вкусу. Например, Мицкевич заявлял, что испытывает отвращение к городам, которых нет на географической карте, и к королям, которых нет в истории. А между тем умудрился так замаскировать свое «соплицово» в «Пане Тадеуше», что с полдюжины местечек под Новогрудком претендуют на честь быть владениями судьи. Трудно было бы требовать от Стендаля, всю жизнь прибегавшего к конспирации, чтобы он снизошел до большей откровенности в отношении своих героев. Ту же склонность к мистификациям проявляет и Вацлав Берендт. В «Гнили» он ни разу не выдал, в каком городе происходит действие, а живые камни окутал таким туманом, что всякие догадки будут тщетны. Несколько иные вещи мы встречаем у Пруста. Этот дотошный и скрупулезный исследователь своего малого большого света фантазировал с подлинной страстью. Он выдумал множество географических пунктов, так гармонировавших с французским пейзажем, что мы готовы обвинить географическую карту в пробелах, когда не находим на ней этих городов. И Пруст одержал редчайшую победу. Местечко Илье присоединило к своему наименованию прустовское Комбре, и ныне называется Илье-Комбре. Причем дело идет к тому, что первая часть этого двойного наименования может исчезнуть, и в географических названиях будущей Франции останется Комбре, два слога, созданные фантазией поэта. И в выборе фамилий сказываются индивидуальность, стиль, вкус писателя. У плохих авторов обычно и фамилии героев выбраны неудачно. Такие скрежещущие фамилии, как Ржавич, Сджарский, Джаджинский, хотя и могут встретиться в действительности, прельстят лишь очень непритязательное перо. Один из самых глупых французских романистов, Абель Эрман, в каком-то романе вывел польку и дал ей имя княгини де Коломеа Пшемысль. Впрочем, не он один допускал такие ляпсусы. Польским именам и фамилиям в иностранной литературе не везет. И чего же требовать от билетристов, если профессор Сорбонны Шарль Брюно в одной из своих статей утверждает, что кельцы по-французски называются Сандомир. А ведь это два разных города. Мы не остаемся в долгу и платим тем же невежеством народам от нас отдаленным, стоит нашей фантазии забрести в их края. Не менее показателен бывает выбор названия книги. Здесь проявляются вкусы и склонности, иногда неосознанные, тенденции, которым данное произведение призвано служить, наконец, мода или обычай эпохи. В некоторых случаях предпочтение отдается скромности и простоте названия, в других — его необычайности, запутанности, загадочности. Эльжбета Дружбацкая проявила некоторую умеренность, когда озаглавила свою поэму следующим образом: «Фортеция, богом вознесенная, пятью вратами замкнутая, сиречь душа человеческая с пятью чувствами». Другие поэты в этот же период и в более ранние времена сооружали названия на целую страницу, как в первых изданиях драм Шекспира, где в титул выносилось нечто вроде краткого содержания пьесы. заявляет свои права и настроения, господствующие в данную эпоху, веселость или печаль, робость или дерзание, жизнерадостность или меланхолия, в периоды, когда господствовал сентиментализм, сердца чувствительных читателей трудно было бы привлечь каким-нибудь сухим названием. Любители символов выбирают для названий цветы, звезды или слова, содержащие в себе скрытый смысл произведения, его идею. В названии может оказаться любая часть речи, даже наречие, даже деепричастный оборот, как, например, у Честертона, вообще говоря. Обычно читатели полагают, что название так сразу и свалилось на первую страницу рукописи. Иногда действительно так и случается, но реже, чем думают. У авторов бывает много хлопот с названиями. Они меняют их по нескольку раз, советуются с другими, считаются с мнением издателя. Роман Флобера сначала должен был называться «Карфаген», и только позднее название сменилось на «Саламбо». «Огнем и мечом» Сенкевича первоначально называлось «Волчье логово». Сенкевич переменил название по совету одного из друзей. Название второй книги его трилогии «Потоп» придумал Геккель, редактор Варшавской библиотеки. Автору же принадлежит название лишь третьей части, «Пан Володыевский», самое простое из всех. Называть произведение по имени главного героя — обычай столь же древний, как и «Одиссея». А для античной трагедии он был ненарушимым правилом. Несмотря на всю ясность и выразительность такого названия, иногда оно могло привести к недоразумениям. Как, например, в случае с паном Тадеушем, где персонаж, носящий это имя, абсолютно не подходит на роль главного героя.